Глава 12. Гондола пошла вниз наискось. Воздух из мешка выходил со свистом. Ткань морщилась. Слева мелькнула зеленая гора. Затем еще одна верхушка мега-дерева. Еще. Гондола вошла в тень. Снизу взбежал, перепрыгнув через лежащего Енисеева, Морозов. Упал на пропановую горелку. Его лицо исказилось от боли. Металл едва не сыпал искрами. Енисеев бросился к нему, сорвал широкий пояс. Рычаг, которым регулировал подачу газа, исчез. Морозов бросился вниз, крикнув: «Я перекрою в нижнем зале, пусть дотянут до леса!» «Внизу лук!» — крикнул Енисеев вдогонку. «Можно бы...» — он прервал себя. «Если на лук выйдет стадо коров...» Таргитай несся по крутой дуге. «Ветра не ощутишь!» Идут внутри массы циклона, но земля мелькала так, что умеренный, явно уже умеренный до сильного. Впереди разрастались, раздвигались, укрупнялись детали, распадались на мега-деревья. Шар мчался между гигантскими колоннами. Страшный удар о землю швырнул его с мостика. Со всех сторон трещало, хрипело, падали зеленые стволы, брызгало соком. В двух шагах от земли торчал ствол дерева. Из широких устьев текла грунтовая вода, обогащенная солями. Опускалась по стволу широким толстым слоем, блестя пузырьками. Впитывалась в землю. Енисеев выскочил, побежал к темному кубу гондолы. Та пропахала борозду. Ее тащило ветром. Несколько раз перекатило. Вот вмятины. Наконец заклинило в деревянном ущелье. По обе стороны уходят в небо стены мега-деревьев, а за гондолой вплотную колышется, как водоросли, лес гибких деревьев с ярко-красными, оранжевыми и синими цветами. Из этого леса снова зазвучал треск, стук, словно работали большие камнедробильные машины. Кузнечики возобновили концерт, спеша подозвать безголосых самок и отпугнуть противников. Из гондолы вынырнули две фигуры в комбинезонах, забрала опущены в руках бластеры. Дмитрий и Саша встали на краю леса, где из зеленого нагромождения начали высовываться гигантские сяжки, усики, рожки, глаза на стебельках. Енисеев встал с другой стороны гондолы, чтобы держать ее в центре боевого треугольника. Из люков внизу выпрыгнули Морозов и Забелин. Оба тут же закрепили гондолу липкими нитями. Забелин быстро развернулся на шорох, выстрелил жидким клеем в огромную треугольную основу, что тянулась к нему из зарослей. Дмитрий и Саша стояли на полусогнутых, быстро разворачивались на любой шорох, на любое движение. Бластеры в их руках смотрели на зеленую стену. За их спинами в гондоле был шум, суматоха. Енисеев с облегчением видел, что паники все-таки нет. До сего дня шло гладко. Так что и сейчас, по мнению всех, явно простая вынужденная посадка. Катастрофы кончились вместе с застойными временами и послезастойным периодом. К Енисееву подбежал встрепанный Чернов. «Я посторожу. Вас ждет Морозов». Огромный куб все еще торчал в расщелине, зависнув на высоте метрах в 20. Для надежности теперь закрепили крюками, якорями, канатами. Воздушный мешок завис на сухих стеблях, сломав тяжестью верхушки. Под ним возилась крупная, шелестела. Морозов вместе с Хомяковым и Цветковой спешно укрывали гондолу маскировочной сетью. Енисееву бросил зло. «Что теперь с вашей пожарной окраской? Воздушный мешок видно издали. Найдут пацаны?» «Место безлюдное», — возразил Енисеев. «Я знаю эти края. Опасность в другом, Аверьян Аверьянович. Надеюсь, уже не скажете, что и мешок продырявили муравьи?» «С них станется», — отмахнулся Морозов недружелюбно. Вдруг его глаза посерьезнели. «Ты на что намекаешь?» «Я намекаю, что рация разбита человеком. И мешок поврежден человеком тоже». Морозов застыл, словно мгновенно вмороженный в айсберг. На миг время остановилось. Верхушки трав оставались пригнувшимися в одну сторону, а громадный шмель завис в воздухе. Потом Морозов шумно выдохнул воздух. «Ты всерьез? Понимаешь, что говоришь?» Енисеев развел руками. Сперва я сам не поверил. Однако прикус ксеркса и работа ломиком – две большие разницы, как говорят в Одессе, да еще в Перми. «Аверьян Аверьянович, я читаю Бердяева и Ясперса, а не дешевку о наймитах международного капитала. Но здесь вам карты в руки. Вы работали в засекреченных организациях, живых шпионов видели, даже иностранных». Морозов сразу как-то постарел, потемнел, даже чуть осел под невидимым грузом, став похожим на прежнего Морозова. «Не говори никому», — проговорил он тихо, и Енисеев поразился постаревшему голосу. «Вдруг просто совпадение. Я думал, что хоть здесь обойдемся. Ты молчи, будем присматриваться». «Ко всем?» «Ко всем, даже к Серксам». «Алексеевскому или Фетисовой не говорить?» «Им ни в коем случае. У них и так все на медных лбах написано, крупными буквами. Тут же кинутся бить морды всем подозреваемым, особенно Фетисова. Нет, с нею в последнее время что-то происходит, а вот Алексеевский не меняется. Прям и прост. Что он, что его тезка». Судя по секундной паузе, проглотил. «И что его Буся?» А Енисеев лихорадочно до головной боли перебирал в уме участников полета. Морозов, Дмитрий, Фетисова, Овсяненко, Цветкова, Хомяков, Забелин, Чернов, два Ксеркса. Ну, Ксерксов можно заподозрить, разве что обладая буйным воображением Фетисовой. Он потряс головой. Сегодня утром Ксеркс пытался тащить его куда-то. Енисеев был занят, спешил, от Ксеркса отбрыкался, не очень-то вникая в его сигналы. И Ксеркс в конце концов ушел. Но на пороге остановился и как-то странно осмотрел мирмеколога с ног до головы. Бред какой-то. Несколько часов кряду снимали с верхушек деревьев воздушный мешок. Он покрыл площадь в несколько сот метров. Пришлось подрубить стволы. В редких случаях достаточно было брызнуть растворителем, но чаще рубили, пилили, а мешок сволакивали вниз, расстилали дырой кверху. Хомяков и Забилин умело обрезали обгоревшие края, наложили заплату. Чернов скрепил полосами клея, прогладил, наложил второй слой. Енисеев улучил минутку, шепнул Морозову. «А не лучше ли объявить, что среди нас враг? Скрывать недемократично, это привело к застою, если вы помните историю». «На собственной шкуре помню», — проговорил Морозов хмуро. «Нет, предупрежден, вооружен. К тому же остальные начнут шпионить друг за другом. Команда ученых превратится в майоров Прониных. Понесем этот камень сами. Или плечи узковаты?» «Узковаты», — согласился Енисеев. «Не нравится мне это. Мне и КГБисты не нравились за то, что соотечественников преследовали. Не до иностранных было. Но если полицейскую работу переложить не на кого, потащим сами». «Надо понять, чего добивается наш противник. Если поймем, то наполовину вычислим. Ясно пока одно, мистер Икс не трус, шел на катастрофу». «Но зачем? Кому нужен провал?» «Акулам капитализма, конечно», — хмыкнул Морозов. «Но кроме акул есть враги пострашнее и покрупнее. У них в арсенале анонимки, черные шары, групповщина, связь с мафией в верхах. Но крушить ломом рацию, жечь воздушный мешок...» «Это человек действия», — согласился Енисеев. Морозов кивнул. Тут до Енисеева, как до жирафа, дошло сказанное. Он ощетинился. «Это не испытатели». «Я этого не говорил», — подчеркнул Морозов. «Это вы сказали». «У меня самого мелькнуло подобное, но я тут же отбросил эти недостойные подозрения». «Не спешите отбрасывать, а то всех отбросите». «Я сам не обожаю правоохранительные органы, но ведь они только следят за выполнением законов, которые мы с вами придумали. Мы все недолюбливаем милицию, не говоря уже о КГБ, потому что эти менты возятся с отбросами общества. Но ведь они защищают нас, потому что мы сами им сие поручили. Себе работу почище, а им, тупые ведь, погрязнее». «Зато здесь ценнейшие специалисты. Только мы с вами, не обижайтесь, идем не по профилю. Хоть вы и доктор наук, но пока что выполняете чисто прикладную работу квалифицированного десантника». «Я?» – пробормотал Енисеев. «Он знал, конечно, что от его профессии пока что отдачи нет и не скоро будет. Но такие формулировки... похоже, вот-вот». «Сами не замечаете, но уже стали кумиром у Алексеевского и Фетисовой. Именно как супердесантник. Как ученого вас пока не знают, да и не поймут. А про вашу отвагу уже рассказывают легенды. Признаться, даже я, когда наблюдал за вашими прогулками. Словом, Евлистий Владимирович, давайте сейчас поищем скрытый смысл в действиях нашего противника». Он мог перебить всех поодиночке, но пока на это не идет. Туманная разгадка начала выплывать на поверхность. Енисеев уже почти увидел, как из пелены проступает лицо террориста. Оставалось чуть-чуть сосредоточиться, вспомнить детали, и враг будет назван. Но как расколовшаяся гора громыхнул Морозов. «Подозревай всех!» И неясный образ исчез, словно под ударом урагана. Вечером Енисеев вышел из лагеря. Необходимо осмотреть окрестности. Опасность может ждать за каждым листом. Никакие меры не чрезмерны. Но на самом же деле он просто не мог работать, когда один из них диверсант. Где бы ни работал, везде чувствовал на себе вопрошающий взгляд Морозова. Какая-то нелепость. Начальник экспедиции считает, что именно он, Евлампий Енисеев, вычислит преступника. Ни Шерлок Холмс, ни Мат Хельм, ни даже майор Пронин вроде бы не были именитыми мирмекологами. Заросли расступались. Дорогу перебегали крупные звери. Иногда нечто кидалось из чаще. Енисеев автоматически бросал пальцы на рукоять бластера. Хлопок, виск, барахтанье. А Енисеев шел дальше, не прерывая нить раздумий. В душе оставалось гадко, словно там проползло целое стадо гусениц. Шпионы, диверсанты. Вот тебе и новое общество, где все с чистой страницы. Средневековье принесли в себе. На зеркало нече пенять, коли рожа крива. Его рука автоматически вздернулась, палец нажал спусковой крючок. Гарп в прыжке вздрогнул, а сам Енисеев также неторопливо шел дальше, думал с горечью о сложностях, которые пришли в этот мир. Он только чуть отклонился, когда тело гарпа пронеслось мимо и тяжело ударилось сзади. Солнечные лучи отступали вверх по стволам деревьев, вслед ползли сумерки. Пора возвращаться, но там придется смотреть в глаза друзей, в честности которых не сомневаешься. Под подошвами мягко пружинили ворсинки. Енисеев прыгал с листка на листок, почти не всматривался в наступающую темноту. Чутье говорило, что опасности поблизости нет, никто не готовится прыгнуть на него, ухватить из-под земли, выстрелить картексоном. Внезапно его ноги погрузились в мягкое, холодное, ухватившее почти нежно, но цепко. Енисеев рванулся. Обежавший его ноги осьминог чуть подался следом, но затем властно потянул назад. Енисеев вмялся плечом в мягкое, холодное, гадкое. Он рванулся, в голову ударил страх. Попал не в лапы богомола или муравьиного льва. Ухватило что-то более сильное, более реликтовое, древнее. И держало так крепко, что он почти сразу перестал биться. Развернулся в тугом объятии, и в лицо пахнуло жаром от стыда и злости. Ниже пояса блестела тяжело осевшая у основания водяная сфера. Вершина была бы по брови, но, к счастью, влип не в середину. Если бы не барахтался в панике, философ несчастный детектив доморощенный сумел бы осторожненько выбраться. Слабеющими пальцами поднес ко рту сразу три капсулы. Глотнул уже с трудом, но холод отступил. В застывающих внутренностях потеплело. Потерял бдительность, как говорят боевые испытатели. Привык обходиться без глупых драк, а здесь не обойтись без гарпунного ружья или бластера. Холод накатывал волнами. Вязкая вода не выпускала, но можно двигаться, как кот-ученый, по кругу. А там что-нибудь да попадется. Не может быть, чтобы не встретилось. Увы, дураки только в сказках счастливы. Магическая авось не сработала. Бог сказал внятно: «На меня надейся, но бластер с пояса не снимай, хлебалом не щелкай, держи ушки на макушке». Совсем рядом с листом, где он влип в каплю, виднеются огромные камни, сухой ствол дерева, огромный каркас майского жука, похожего на абстрактную скульптуру, опаленную атомным взором. Даже палкой дотянулся бы. Холод победно загонял остатки тепла вглубь. Енисеев из последних сил попробовал сдвинуть водяную цистерну с места. Листочку не было суток от роду, волосики на нем упругие, восковые. Капля держится на них, листа не касается. Хватило бы сил стронуть, перекатить с листа на землю, но еще Архимед говорил про точку опоры. Он рванулся из последних сил. Кончики пальцев почти коснулись огромного валуна, но пленка дернула назад. Рука врезалась в ледяное желе по плечо. Водяная сфера перерезала его наискось по груди. Сердце заломило от боли. Над головой прогудел тяжелый ночной жук, грузно упал рядом с листом. Со скрежетом, расшвыривая глыбы, быстро выкопал тоннель. Зарылся. Опять не повезло. Упал бы на лист, капля роса скатилась бы. Холод подавил последние остатки тепла. Застывающими глазами видел вспыхивающие цифры на темном ободке часов. И тут сознание померкло. Очнулся от лютого холода. Все тело трясло. Он стоял на четвереньках. Спину невыносимо жгло. Руки и ноги были в воде. Снизу тянуло космическим холодом. Вода кипела, бурно испаряясь под косыми лучами солнца. Вовсе не молекулы, а куски водяной пленки. Ломтики воды отрывались, отламывались, уносились вверх и тут же растворялись в воздухе. Шатаясь, он поднялся на ноги, упал навзничь. Спину чуть охладило, зато солнце согрело комбинезон с этой стороны. Тепло побежало по телу. Енисеев кое-как поднялся, пошел к их временной станции, цепляясь за листья, падая, упорно выбирая залитые солнцем участки. Когда показался нелепый бурый ком грязи, что был замаскированный гондолой, Енисеев освоился уже настолько, что отобрал сладкий хлебец у встретившегося жучка Джунгика. Жук уже наелся, от хлебца остался лишь ломтик размером со спинку кресла. Но он несся, не оставляя добычу. Вокруг станции ходил кругами, как кот-ученый Морозов. Енисеев увидел его взбешенные глаза. «Где вы шляетесь, Евшлендрий Владимирович? Вы знаете, что вас собирались разыскивать поисковыми группами?» Енисеев забеспокоился. «Теперь еще их разыскивать», — спросил глупо. «И как, разыскали?» «Нет», — отрезал Морозов гневно. «Я запретил. Не хочу терять и других. Да и Саша отсоветовала. Сказала, что вы уж точно не пропадете, еще и пленных захватите». «Зачем нам пленные?» — пробормотал Енисеев с набитым ртом. Рассказывать про то, как глупо попался, не хотелось. «Пленные ни к чему». Морозов посмотрел на хлебец в руках мирмеколога. В глазах начальника экспедиции появилось уважительное выражение пополам с размышлением. Похоже, он вычислял прежние размеры хлебца. Или сопоставлял одно ли и то же. Пленные ни к чему и пленных не брать. «Ксерксы тоже на месте?» «Нет, оба ушли искать вас, Евжриандий Владимирович. Вы за время прогулки что-нибудь придумали?» «Еще нет». Морозов набрал в грудь воздуха, медленно выпустил, сам покачиваясь от отдачи реактивной струи. «Ничего», — сказал он наконец, — «решим и эту задачу». Он проводил долгим взглядом спину мирмеколога. «Хороший аппетит у его заместителя, с виду не скажешь. Это хорошо. Кто много ест, тот много работает. Что ж, если начальник не дурак, он умеет подобрать работящего заместителя».